Глава 6. Рис. Во второй половине дня в среду Тамсин становится первой посетительницей в мою смену. У нее на плече сумка, которая выглядит так, будто вот-вот лопнет. Она кидает ее на пол перед стойкой и стонет. «Фух, не хочешь поднять мою сумку?» — спрашивает она. «Почему?» Я, не думая, отвечаю ей. «Почему должен хотеть?» Наверное, это было неправильно, так как она закатывает свои кукольные глаза и издает стон. Я злюсь на себя. Просто поднял бы эту дурацкую сумку. Ты пришла сюда, чтобы выпить кофе или чтобы я таскал твои вещи? Да, ладно, мне нужен кофе. Отвечает она миролюбиво. Затем садится за столик, но оставляет свои вещи перед стойкой. Тяну я и показываю на сумку. Без вариантов, откликается Тамсин. Ничто на свете не заставит меня ее поднять. Пожав плечами, несу ей кофе. Потом подбираю сумку и ставлю на стул рядом с ней. Не такая уж она и тяжелая, но я не говорю ни слова. Платье в цветочек на тонких бретельках в стиле хиппи открывает красную полоску на коже там, где висела сумка. Она поднимает голову и улыбается. Спасибо. Я возвращаюсь за стойку. Здесь мне комфортнее всего. Мне по-прежнему тяжело общаться с гостями, а тут меня окружает защитный барьер. Но поскольку за исключением Тамсин и еще двух посетителей в кафе пусто, мне кажется странным стоять просто так. Сглотнув, я спрашиваю. «Ну, расскажешь, что ты там таскаешь?» «Книги», — отзывается она, растягивая «и». «Они в моем университетском списке для чтения. Я все взяла в библиотеке». Тамсин начинает разбирать сумку и выкладывает на стол одну книгу за другой. Сложив в стопку 10 томов, поворачивается и смотрит на меня. «А нельзя повесить тут полку? Тогда я могла бы оставить их здесь и приходить почитать». «О чем это она?» «Не думаю, что я могу принимать такие решения. Кроме того, велик риск, что другие посетители прихватят книги с собой». «Не переживай, это шутка!» Добавляет Тамсин, и я чувствую себя полным идиотом. Естественно, это шутка. «Да, понял». Бесстыжий вру я, а сам думаю, что было бы неплохо положить в зале парочку книг. В тюрьме я много работал с деревом. Дешевая рабочая сила под предлогом образования. Но будь у меня доски, я бы что-нибудь сколотил. Вдруг открывается дверь и заходит Эми. Я издаю беззвучный стон. Не потому, что терпеть ее не могу. Не хочу, чтобы клиенты узнали о моем прошлом. Боюсь, что после этого сюда больше никто не придет, Малькольм выкинет меня, и тогда можно будет забыть о плане. «Привет, Рис!» Здоровается Эми и улыбается так, будто нет ничего прекраснее, чем видеть меня. Мне приходит в голову миллион вариантов того, что может быть лучше. Удар по лицу, пытка водой, прижигание кожи окурками. «Ну, как дела?» Замечаю, что Тамсин с любопытством поднимает глаза. Но когда видит, что я за ней наблюдаю, быстро возвращается к книге. «Все нормально», — отвечаю я. «Мне нечего рассказать Эми». «Как работа?» — продолжает расспрашивать она. «Поверить не могу, что она на самом деле это делает, здесь, перед посетителями». «Идет», — отвечаю я. «У нас новая постоянная клиентка». Я киваю в сторону Тамсин. «Привет», — подает голос Тай, машет Эми. Рису пока не удалось меня отпугнуть. Я закатываю глаза. Эми и Тамсин сговорились против меня? Это такое соревнование, кто заставит меня выглядеть глупее? Да, мы думали, нельзя ли повесить здесь полку. Для книг. Сообщаю в надежде, что это задобрит Тамсин и что именно это желает услышать Эми. Строить планы и все такое. Убью двух зайцев одним выстрелом. Великолепная идея, радуется Эми в восторге, хлопнув ладонью по стойке. «Обязательно спроси у Малькольма». Тамсин смотрит на меня и заговорщицки улыбается. А я улыбаюсь в ответ. «Стоп. Что это было? Я действительно только что улыбнулся?» Невольно касаюсь уголка рта. Слава богу, этого никто не замечает. Я отворачиваюсь и пробую еще раз. Уголки губ вверх. Но это снова кажется чем-то фальшивым. Наверное, мне померещилось. «Собственно, зачем я пришла?» — начинает Эми. «Я рассказывала тебе о своем знакомом, который торгует подержанными компьютерами. Ему поступил один старый и медленный ноутбук, который в остальном работает безупречно. Он готов отложить его для тебя до конца месяца, если ты заинтересуешься. Сказал, что отдаст за $100 по знакомству». «Вау! Прекрасные новости!» «Наконец-то шаг вперед!» «Обязательно!» — скорее кричу, чем говорю я. Переволновался. «Как только получу первую зарплату, деньги будут у него». «Так и знала, что обрадую тебя. Ладно, мне пора». Она прощается и уходит из кафе. «Твоя подруга?» — спрашивает Тамсин. «Ну, не совсем подруга», — говорю я. «Но ты серьезно хочешь сделать полку?» «Разумеется, она не могла за это не зацепиться. Вероятно, все же не стоило поднимать эту тему перед Эмми». «Посмотрим. Почему нет?» «Было бы классно. Литературное кафе!» — восклицает она, улыбаясь. «Я бы сразу отказалась от своей квартиры и переехала сюда». «Это точно шутка, и я стараюсь не выглядеть испуганным». «Но кто все-таки эта женщина?» «Она довольно симпатичная», — не успокаивается Тамсин. «Просто Эмми», — отвечаю я. «А кто такая эта просто Эмми?» «Почему она не успокаивается и так внимательно на меня смотрит?» «Знакомая, которая достанет мне дешевый ноутбук». «И интересуется, как ты себя чувствуешь», — добавляет Тамсин. «Она на тебя запала?» «С каких пор мы обсуждаем такие вещи?» «Интересуюсь я, потому что этот разговор перестает быть просто неудобным. Он начинает по-настоящему бесить меня». «О, извини, я любопытная. Я еще мало кого здесь знаю», — объясняет она и краснеет. «Мне нравится, что она смущается». «Так ей и надо. Нельзя лезть в чужие дела. Тем более в мои». Тамсин утыкается носом в книгу, и я замечаю, как двигаются ее губы. Похоже, нашла еще один отрывок, который хочется прочесть вслух. Мне трудно оторвать от нее взгляд. Дело в ее лице? В ее погруженности в себя? Не знаю. Но она оказывает на меня гипнотическое воздействие.